Так прошла ночь. В 5 утра мы поднялись, как обычно, на рассвете. 1,5 часа просидели в полном обмундировании. Был сигнал о возможной атаке на форпост. Потом еще часок покемарили. В 7:30 фурман растолкал меня. «Давай побыстрее, нечего дрыхнуть в день адмирала». Я вышел и, еще до конца не проснувшись, прямиком в комнату для инструктажей. Зив был уже там, что-то проверял, выверял, сплошной сгусток энергии. Последние сверки, последние напутствия. Я вернулся в подлодку взять все необходимое. Футболка Зива валялась в углу на матрасе. Я забросил ее за шкафчик, чтобы не кололо глаза, не смущало ребятишек. Мы тронулись в путь. Ошли забрался в Нокпадон. Бейлис за рулем, Ривер со мной пешком, Эмилио в качестве наблюдателя. В его задачу входило смотреть, не посылают ли нам в подарок ракету из Набатии или Тибнита. Такой наблюдатель, в общем-то, чистая видимость для порядка, потому что иди разгляди запуск ракеты на расстоянии 3 километра. Пока ракета не трахнет тебя по голове, ты ее вообще черта с два заметишь. Рядом с ними вышагивал Изитлауи с переносным шальгоном на спине, от которого яйца превращаются в яичницу. А дальше тройка охраны — Шпицер, Боас и Шон, и кинолог, и Зив, и номер 2, и номер 3. Никто не произносит ни слова. За 100 метров перед воронкой я скомандовал опуститься на одно колено. Показал Зиву 2 пальцами. Вон там она, воронка. Начали посылать собаку. Посылать собаку, посылать собаку 3 раза. Собака не всегда понимает команду с первого раза, что и где искать. Она сначала не добежала до самой воронки, потом добежала и, ничего не проверив, тут же назад. Концентрация на нуле, не годится ни к черту. Затем, как было намечено, начали круговой обход. Прочесать весь периметр, чтобы определить, пользовались ли террористы козьей тропой. Как они подошли к цели, когда заложили взрывчатку. Шли и разматывали за собой белую ленту, чтобы знать, где прочесано. Было жарко, выступала испарина. Солнце стремглав карабкалось вверх. За 1/2 часа мы прочесали 1/2. Ошри высунулся из Нокпадона, стоявшего дальше за поворотом, и крикнул: «Ривер, давай сюда, за носилками!» Ривер, недолго думая, бросился бежать напрямую через поле. Я заорал не своим голосом: «Стоять! Чего это вдруг? Чего это вдруг? Назад!» Ривер вернулся. Он всегда 100% полагался на Ошри и меня. Просто удивительно. Я посмотрел в ту сторону. Ошри высовывался наполовину из бронемашины. Я крикнул: «Быстро, голову внутрь!» Опять заспорились, что дальше. Следопыт стоял на своем. Он не поведет через заросли. Это опасно. Надо идти по шоссе. Саперы в один голос: «Шоссе — самое ненадежное место». В конце концов решили идти и как бы по шоссе, и как бы нет, по самому краешку, почти вплотную к бетонным заграждениям, по обочине и по тропинке на излучине. Мои бойцы расположились за бетонными блоками и приступили к наблюдению. Зив собрался идти к воронке. «Давай мне санитара и связиста, я пошел». Я ответил ему: «Забудь об этом, никто из моих ребятишек не двинется с места. Идем ты и я. Я буду и за санитара, и за связиста». Зив начал нервничать. «Хочешь ты или не хочешь, санитар и связист пойдут со мной. Так мы договорились на форпосте». Но я заортачился, сам не знаю почему. Я ни на кого не хотел полагаться, никого не хотел впутывать. Что-то мне здесь не нравилось. Спор продолжался. «Слушай, это никуда не годится, что мы стоим тут на виду у врага», — сказал я наконец. «Или ты берешь меня с собой, или я залезаю в Нокпадон и сматываюсь отсюда вместе с моими бойцами». Он принял мои условия. Мы построились в ряд. Зив впереди, в нескольких метрах за ним я, потом номер 2, номер 3 и следопыт. «Так не делают», — сказал Зив, когда мы уже тронулись. «Ты здесь не для того, чтобы командовать, а для того, чтобы обеспечивать безопасность». Не прошли мы и 10 метров, как он повернулся ко мне. «Не подходи слишком близко, мальчик, это опасно», — сказал он, широко улыбаясь. Как быстро он остывает и забывает обиду. «Не подходи слишком близко, мальчик, это опасно», — сказал он, и я ответил: «Шагай, шагай, нытик». Взрыв. Сильный взрыв. Зив упал. Земля, грязь, пыль. Все это всколыхнулось, летит на тебя, застилает глаза. Все застыли на месте, по стойке смирно, как требует устав. В ушах звенит, все смешалось.